Исаия, глава 56. Спасение для всех послушных Богу. Так говорит Господь: храните правосудие и творите правду, потому что скоро придет спасение мое, и откроется моя правда. Блажен человек, поступающий так, крепко этого держащийся, хранящий субботу, не оскверняя ее, и удерживающий руку, чтобы не делать никакого зла. Пусть никто из чужеземцев, присоединившихся к Господу, не говорит: «Господь непременно отделит меня от своего народа». Пусть ни один евнух не сетует: «Я только засохшее дерево». Ведь так говорит Господь: «Евнухам, хранящим мои субботы, избирающим то, что мне угодно, и крепко держащимся завета со мною. Я дам в моем храме и его стенах памятный знак и имя, и это будет лучше, чем иметь сыновей с дочерьми. Я дам им вечное имя, которое не исчезнет». А чужеземцев, присоединившимся к Господу, чтобы служить Ему, любить имя Господне и поклоняться Ему, всех хранящих субботу, не оскверняя ее, и крепко держащихся завета со мною, я приведу на мою святую гору и дарую им радость в моем доме молитвы. Их всесожжения и жертвы будут приняты на моем жертвеннике, потому что дом мой будет назван домом молитвы для всех народов. Так возвещает Владыка Господь, собирающий изгнанников Израиля: «Я соберу к ним еще и других, кроме тех, кто уже собран». Бог обвиняет нечестивых. «Идите, все звери полевые, идите и ешьте, все звери лесные. Стражи Израиля слепы, все они невежды, все они псы немые, лаять не могут, они лежат и дремлют, они любят спать. Псы они ненасытные, им никогда не наесться вдоволь. Они пастухи безрассудные, каждый глядит в свою сторону, всякий ищет своей наживы. Приходите, — кричат, — я вина достану, напьемся хмельным питьем, а завтра будет все как сегодня или даже еще лучше».